Глава четвертая. Хэмлин и Коль. Розыск и расследование по всему миру. Небоскреб Джона Хэнкока, 33 этаж, Кларендон-стрит, 150, Бостон. Оперативная информация. Клиент. Мистер Тревор Стоун. Исполнитель Джей Беккер. Детектив. Дело. Исчезновение госпожи Дезира Стоун. 16 февраля 1997. Первый день расследования дела по исчезновению Дезира Стоун, пропавшую в последний раз, видели отъезжающий от ее дома номер 1468 по Oak Bluff Drive, Marblehead, 12 февраля в 11 часов утра по восточному поясному времени. Следователь допросил мистера Пьетро Леоне, кассира парковочного гаража по адресу Бойлстон-стрит 500, Бостон, в результате чего на этаже R2 вышеозначенного гаража был обнаружен белый Saab Turbo 95 года выпуска, принадлежавший госпоже Стоун. Из найденного в бардачке автомобиля корешка квитанции явствует, что автомобиль был помещен в гараж в 11:50 утра 12 февраля. Каких бы то ни было следов насильственных действий, обыск, произведенный внутри автомобильного салона и снаружи, не показал. Дверцы автомобиля оказались запертыми. Сигнал тревоги не включался. Джулиан Арчерсон, слуга мистера Стоуна, после телефонной беседы с ним согласился, используя запасную пару ключей, забрать автомобиль из гаража и пригнать его назад по вышеуказанному адресу для дальнейшего расследования. Детектив уплатил мистеру Леоне $124 США за парковку автомобиля в гараже в течение 5,5 дней, после чего покинул гараж. Чек прилагается к листку ежедневных расходов. Детективом произведен осмотр паркового кольца «Изумрудное ожерелье», начиная от Бостонского луга, Паблик Гарден, по аллее Коммонуэллс-авеню и вплоть до болот на авеню Луи Пастер. Показывая завсегдатаям парков фотографии госпожи Стоун, детектив сумел отыскать трех свидетелей, по их словам, видевших ее в то или иное время в последние полгода. Первый. Дэниел Мэхью, 23 года, студент музыкального колледжа Беркли. По меньшей мере, 4 раза видел госпожу Стоун на скамье в аллее Комаф в промежутке между Массачусетс-авеню и Чарльз-Гейт-Ист. Точных дат он не помнит, но происходили эти встречи в третьей декаде августа, 2 сентября и 2 же октября, а также в начале ноября. Интерес, проявленный мистером Мэхью к госпоже Стоун, был чисто романтического свойства, однако ответного интереса к себе он с ее стороны ни в какой степени не обнаружил. Когда мистер Мэхью попытался с ней заговорить, госпожа Стоун 2 раза поднималась и уходила. В 3-й раз его совершенно игнорировала, в 4-й же прыснула ему в глаза какой-то едкой жидкостью из баллончика. Мистер Мэхью определенно утверждает, что каждый раз госпожа Стоун находилась на скамейке в одиночестве. Второй свидетель, Агнес Пешер, 44 года, временно проживающая. Свидетельство доверия не вызывает, так как госпожа Пешер отвечала, как это было очевидно детективу, в состоянии алкогольного, а также наркотического, героинового опьянения. Госпожа Пешер уверяет, что видела госпожу Стоун 2 раза, 2 раза в сентябре, не точно, на Бостонском лугу. Госпожа Стоун, по словам госпожи Пешер, сидела на траве у входа, что на пересечении Бикон и Чарльз-стрит, и кормила белок, пригоршнями бросая им семечки. С госпожой Стоун госпожа Пешер не общалась и говорила о ней, как о девушке с белками. Третий свидетель. Герберт Констанза, 34 года, инженер по водопроводным и канализационным системам паркового хозяйства и зон отдыха Бостона. За период с середины августа и до начала ноября мистер Костанза не раз видел госпожу Стоун на скамье под деревом в северо-западном углу Паблик-Гарден. Про себя он дал ей название «Печальная красотка». Общение их ограничивалось вежливыми приветствиями с его стороны, на которое девушка отвечала лишь изредка. Мистер Костанзе решил, что девушка поэтесса, хотя никогда не видел, чтобы она что-либо писала. Примечательно, что последняя их встреча произошла в начале ноября, то есть тогда же, когда госпожа Стоун, по ее словам, встретила мужчину, называемого ею Шоном Прайсом. Компьютерное проглядывание телефонных номеров штата по системе NINEX дало 124 абонента, значившихся как Шон или Шон Прайс. Система DMV штата свела это количество до 19 человек, подходящих под требуемый возраст – 25-30 лет. Так как никаких физических характеристик Шона Прайса, помимо его приблизительного возраста и расовой принадлежности, белый, госпожа Стоун не дала. По наведении соответствующих справок касательно цвета кожи вышеуказанных личностей число сократилось до 6. С 6 оставшимися Шонами Прайсами детектив намеревается побеседовать завтра. С уважением, Джей Беккер, детектив. Копии Хэмлину, Колю и Кигану, госпоже Тарновер. Оторвавшись от донесений, Энджи потерла глаза. Мы сидели бок о бок, вместе читая бумаги. «Дотошный парень, ничего не скажешь», — обронила Энджи. «Просто это Джей», — сказал я. «Образец для нашего брата». Она опихнула меня в бок. «Герой твоего романа, да?» «Герой?» — удивился я. «Да он мне как Господь Бог. Джею Бейкеру не составит труда и булавку в стоге сена отыскать». Энджи похлопала по страничкам донесений. «Однако ни Дезире Стоун, ни Шона Прайса он, судя по всему, с легкостью отыскать не может». «Главное — терпение и вера», — сказал я и перевернул страницу. Сбор Джеем информации относительно 6 Шонов Прайсов занял 3 дня и окончился пшиком. Один из них оказался условно освобожденным, вышедшим на свободу лишь в конце декабря 1995-го. Другой был паралитик и из дому не выходил. Третий был ученым-химиком, работавшим в корпорации Genzyme и всю осень консультировавшим какой-то проект в Калифорнийском университете. Чарльстаунский Шон Прайс был кровельщиком, работавшим на четверть ставки, но 100-процентным расистом. Когда Джей спросил его, не гулял ли он в последнее время по Паблик Гарден или Бостонскому лугу, тот ответил: «Это там, где эти педики и либералы ошиваются? Клянчат милостыню себе на наркотики? Пора, друг мой, огородить бы этот район высоким забором и взорвать его к чертовой матери». Шон Роберт Прайс из Брентли, коммивояжер текстильной компании, был мал ростом, коренаст и лыс. Взглянув на фотографию Дезире, он только присвистнул: «Вот если б такая женщина на меня внимание обратила, меня тут же удар бы хватил». Так как деятельность его распространялась лишь на территорию южного побережья и верхнего Кейп-Кода, наезды его в Бостон были бы замечены. Однако, как заверил Джея начальник Прайса, его дисциплинарный табель был в полном порядке. Шон Армстронг Прайс из Довера служил в фирме Ширсона Лемона консультантом по инвестициям. От встречи с Джеем он увиливал целых 3 дня, и в ежедневных донесениях Джея начал даже проглядывать сыщицкий азарт, пока, наконец, он не поймал Прайса за столиком гриля 23, где тот угощал клиентов. Джей подсел к столику и осведомился у Прайса, почему это он его избегает. Тот с места в карьер признался Джею, которого принял за инспектора из министерства, в мошеннических операциях, когда он рекомендовал клиентам скупать акции пошатнувшихся компаний, в которых сам он, действуя через подставную фирму, имел интерес. Происходило это все, как обнаружил Джей, на протяжении ряда лет. В октябре же и начале ноября Шон Армстронг Прайс предпринял несколько деловых поездок на Каймановы острова, Нижние Антильские острова, а также в Цюрих, с целью пристроить там деньги, нажитые незаконным путем. Двумя днями позже, как отмечал Джей, один из клиентов Прайса, которых он так щедро угощал, донес на него настоящему инспектору. И Прайс был арестован прямо в его кабинете на Федерал-стрит. Между строк донесения Джея насчет Прайса читалось, что оценка им этого типа весьма невысока. И вряд ли человек столь явно сомнительный, столь явно занятый финансовыми махинациями и притом неумный, мог бы втереть очки Дезире или завести с ней интрижку. Помимо этого мелкого успеха, Джей не продвинулся ни на йоту в своих расследованиях, и поэтому 5 дней спустя в тоне его донесений начало проскальзывать уныние. Близкие друзья Дезире после смерти ее матери потеряли всякую связь с Дезире. С отцом она редко вступала в разговор, с шатуном и недотепой в откровенности не пускалась. За исключением романтического воздыхателя Дэниела Мэхью, наезды ее в центр оставались никем не замеченными. «Не будь она такой красоткой, — однажды обронил Джей, — ее вообще бы там никто не видел». Со времени исчезновения она не пользовалась кредитными карточками, не подписывала чеков, не тратила денег по доверенности, не трогала ни акций, ни депозитных счетов. Проверка ее личного телефонного номера показала, что начиная с июля и вплоть до ее исчезновения звонков с ее стороны не было. Телефонных звонков не было. Эту фразу донесения от 20 февраля Джей подчеркнул красной чертой. Что-либо подчеркивать было не в его манере. И красная эта черта доказывала, что уныние его достигло предела и перехлестнуло через край, а уязвленное профессиональное самолюбие трансформировалось чуть ли не в манию. «Можно подумать, — записал он 22 февраля, — что очаровательной этой женщины никогда и на свете не было». Обратив внимание на странный для профессионала характер этой записи, Тревор Стоун поделился своим недоумением с Эвереттом Хемлином. И уже утром 23-го Джей Беккер был вызван на экстренное совещание с Хемлином, Адамом Колем и Тревором Стоуном, которое состоялось у Стоуна дома. В папке оказалась и запись ответов Джея на вопросы других участников совещания. Хемлин. Нам необходимо обсудить стиль последнего донесения. Беккер, он вызван моей усталостью. Коль, и потому в нем присутствуют такие определения, как очаровательное. Уместно ли это в документе, открытом для всех сотрудников фирмы? Где была ваша голова, мистер Беккер? Беккер, повторяю еще раз, это от усталости. Я должен извиниться перед вами, мистер Стоун. Стоун. «Меня беспокоит, не начали ли вы терять профессиональные навыки, мистер Беккер?» Хемлин. «Осмелюсь заметить, мистер Стоун, что, по моему мнению, профессиональный такт моим подчиненным уже утерян, и дистанция нарушена». Коль. «Вне всякого сомнения». Беккер. «Вы отстраняете меня от ведения этого дела?» Хемлин. «При условии, что мистер Стоун поддержит наше решение». Беккер. «Мистер Стоун?» «Стоун, попробуйте убедить меня, что этого не стоит делать, мистер Беккер. И помните, что речь идет о жизни моей дочери». Беккер. «Я признаю, мистер Стоун, что был чрезвычайно расстроен полным отсутствием следов как вашей исчезнувшей дочери, так и Шона Прайса, с которым, по ее словам, она виделась. И расстройство привело меня к некоторой потере ориентации. Да, признаю». То, что вы рассказали мне о вашей дочери, и то, что я услышал от других свидетелей, конечно, вкупе с ее несомненной красотой и привлекательностью, породило во мне сентиментальное чувство, никак не способствующее объективности и беспристрастности расследования. Все это правда, но дело близится к концу. Я найду ее. Стоун, когда? Бейкер, скоро. Очень скоро. Хэмлин, я настоятельно рекомендую вам, мистер Стоун, разрешить нам передать расследование в другие руки, другому агенту. Стоун, даю вам 3 дня, мистер Бейкер. Коль, мистер Стоун. Стоун, 3 дня на то, чтобы представить мне ясное доказательство местонахождения моей дочери. Бейкер, благодарю вас, сэр. Большое спасибо. «Плоховато дело», — сказал я. «Ты это про что?» Энджи закурила сигарету. «Не говоря уж ни о чем другом в этой записи, погляди на последние слова Джея. Он подобострастен, почти заискивает. Он благодарен Стоуну, что тот сохранил ему работу». Я покачал головой. «Это не Джей. Джей для такого слишком горд. Чтобы вытянуть из него одно единственное спасибо, требуется по меньшей мере спасти его из горящего автомобиля. Он не из тех, кто направо-налево рассыпает благодарности, слишком заносчив. Да его возмутил бы даже намек на то, что его собираются отстранить от дела. Но тут он сам не свой. То есть я хочу сказать, что последние его записи, до того, как они собрали совещание, говорят не в его пользу. Вот погляди-ка. Встав, я прошелся взад-вперед вдоль обеденного стола. Джей найдет кого угодно. Ты уже это говорил. Но за неделю работы им не обнаружено ничего. Нет следов ни Дезире, ни Шона Прайса. Может быть, он ищет не там, где надо? Неловко вытянув шею, я склонился над фотографиями Дезире Стоун. Одна из них запечатлела ее на качалке веранды в Маблхеде. Зеленые глаза ее, устремленные прямо в объектив, смеются. Густая грива волос цвета темного меда спутана. На ней обтрепанный свитер и рваные джинсы, ноги босые. Ослепительно белые зубы сверкают. Глаза ее, несомненно, притягивали, но дело было даже не в этом. Внешность ее обладала качеством, которое, я уверен, голливудские деятели, занимающиеся подбором киноактеров, назвали бы гипнотичностью. Даже застыв на снимке, она излучала ауру здоровой жизненной силы, природной естественной чувственности. Это была странная смесь спокойной уверенности и ранимости, страсти и невинности. «Ты права», — сказал я. «О чем ты?» — удивилась Энджи. «Она красавица». «Без дураков, да? Я бы что хочешь отдала за то, чтобы так выглядеть в старом свитере и джинсах. Прическа у нее такая, словно она неделю не расчесывала волос, и все же выглядит она как само совершенство». Я весело скосил глаза на Энджи. «Ты могла бы потягаться с ней в красоте, Эндж?» «Ой, да ну, брось!» Вставив в пепельницу окурок, Энджи придвинулась ко мне и тоже склонилась над фотографией. «Ну, я хорошенькая, пусть так. Некоторые мужчины могут счесть меня даже красивой. Или же красавицей. Поразительной, сногсшибательной, соблазнительной, правильно оборвала она». «Согласна, некоторые мужчины, не стану спорить, но не все. Многие сказали бы, что я не их тип. Слишком итальянистая, слишком миниатюрная, слишком много чего не хватает. Хочешь спорить?» — сказал я. «Ладно, сдаюсь». «А вот ее...» Энджи постучала себя по лбу. «Ни один мужчина в здравом уме не назвал бы непривлекательной». «Ценный кадр», — заметил я. «Кадр? переспросила она. «Это жемчужина, Патрик. Жемчужина без изъяна». Через два дня после экстренного совещания в доме Тревора Стоуна Джей сделал нечто, что можно было посчитать чистым безумием, если бы не удалось доказать гениальность этого маневра. Он превратился в Дезире Стоун. Он перестал бриться, перестал следить за своей внешностью, перестал есть. Одетый в дорогой, но не глаженный костюм, он вновь и вновь ходил по излюбленным местам Дезире в парковом кольце изумрудного ожерелья, однако уже не в качестве сыщика, а подражая ей самой. Он сидел на той же скамье на аллее Камон-Уэллс-Авеню, что и она, валялся на той же траве Бостонского луга, коротал время под тем же деревом Паблик Гарден. Как он докладывал в донесениях, он поначалу надеялся, что его расстроенный вид, явно говорящий о неизжитой боли, может привлечь к нему внимание кого-либо или даже Шона Прайса. Когда этого, однако, не случилось, он погрузился в имитацию, стараясь воспроизвести в себе умонастроение Дезире в последние недели перед ее исчезновением. Он напитывался увиденным ею тогда, погружался в звуки, которые она слышала, ждал и молился, как, возможно, молилась и она, о неспослании ей слова участия, об избавлении от скорби, о появлении в ее жизни кого-нибудь, кто, как и она, понеся утрату, претерпевает горе и скорбь. «Скорбь», — писал Джей в своем донесении от этого дня. «Я постоянно возвращался мыслью к ее скорби. Что могло бы утешить ее, повлиять на нее, оказать воздействие?» Бродя большей частью в совершенном безлюдье зимних парков, где зрение ему застил мелкий снежок, Джей плохо различал то, что было перед его глазами, и стучалось в его подкорку уже давно, с тех пор, как 9 дней назад он взялся за это дело. «Скорбь», — думал он, — «скорбь». Она наплывала на него на скамье Камон-Уэллс-Авеню, там, где он сидел на лугу. Он видел ее со своего места под деревом Паблик Гарден. Скорбь. Не саму скорбь, а написанные золотом слова «Утешение в скорби» значилось там. Значилось на указателе на фасаде дома прямо напротив его скамьи на Камон-Уэллс-Авеню. И вторично через улицу, на двери терапевтического центра «Утешение в скорби» на Бикон-стрит. Офис же «Утешение» находился в квартале оттуда, в красном кирпичном здании на Арлингтон-стрит. «Утешение в скорби» Incorporated. Здорово же, наверное, хохотал Джей Бейкер, когда это все до него дошло. 2 днями позже, доложив Тревору Стоуну и Хэмлину с Колем, что найдены веские основания предположить, что Дезире Стоун посетила «Утешение в скорби» Incorporated, и что сама по себе эта организация достаточно подозрительна, чтобы ею заняться, Джей прибыл туда инкогнито. Войдя в главный офис «Утешения», он выразил желание побеседовать с консультантом. Он рассказал ему, что работал в благотворительных организациях ООН в Руанде и Боснии. Верные друзья Адама Коля в ООН могли бы это подтвердить. И полностью выдохся. Морально, психологически и эмоционально. В тот же вечер он посетил курсы интенсивной терапии для экстренно нуждающихся. В записанном на магнитофон разговоре с Эверетом Хэмлином рано утром 27 февраля Джей передал тому практикуемую в утешении классификацию клиентов, которые делятся по степеням. Степень первая – тревога, степень вторая – потерянность, степень третья – серьезное состояние с признаками агрессивности или эмоциональной отчужденности, степень четвертая – состояние тяжелое, степень пятая – острая ситуация и степень шестая – состояние кризиса. Джей пояснил, что, находясь в состоянии кризиса, пациент может либо прийти к эмоциональному взрыву, либо утихомириться и примириться. Для того, чтобы избегнуть опасности перехода пятой степени в степень шестую, утешение в скорби рекомендует клиентам с пятой степенью отклонений записаться на выездную сессию в убежище утешения. По счастью, как сообщил Джей, мобильный штат утешения на следующий день, 28 февраля, отправляется из Бостона в Нантакет, где и проведет очередную сессию. После телефонного звонка Тревору Стоуну Хэмлин и Коль санкционировали уплату соответствующих $2000, и Джей отправился на выездную сессию. «Она посещала их», — сказал Джей Эверету Хэмлину по телефону. «Посещала их центр на Коммонуэлс-авеню». «Почему ты так думаешь?» «У них тут в административном корпусе доска объявлений, и на ней вывешены разные полароидные снимки. Ну, там вечеринка в честь Дня Благодарения. Посмотрите, как мы веселимся напропалую. Мы совсем-совсем здоровы и бодры. Ну, всякая такая дребедень. И на снимке есть и она на заднем плане в группе веселящихся. Я нашел ее, Эверетт. Чувствую, что нашел». «Будь осторожен, Джей», — предупредил Эверетт Хэмлин. И Джей был осторожен. 1 марта он цел и невредим вернулся из Нантакета. Он тут же позвонил Тревору Стоуну и сообщил ему, что вернулся в Бостон, и через час заглянет к нему в Marble Health со свежей информацией. «Вы нашли ее?» — спросил Тревор. «Она жива. И вы в этом уверены?» «Я говорил вам, мистер Стоун», — сказал Джей с оттенком прежней заносчивости, «что от Джея Беккера не скроется никто, никто». «Где вы находитесь? Я вышлю за вами машину». Джей засмеялся. «Не стоит беспокоиться. Я в 20 милях от вас, прибуду незамедлительно». И где-то на этих 20 милях Джей также исчез. «Определенно», — сказала Джинни Реган. «Определенно», — подтвердил я. «И это тревожит вас?» — осведомилась она. «Конечно», — сказал я. «А разве вас это не тревожит?»